Глава 17. Венера в домах. Знак Венеры показывает, каким образом человек делает выбор, а дом, в котором находится Венера, указывает, в каких областях жизни он будет максимально нравиться людям, легко договариваться, тратить деньги. Также Венера в домах отвечает за чувство вкуса, стиля и сферу, в которой человек легко строит отношения с другими. Венера в первом доме. Человек с Венерой в первом доме любит, строит отношения, получает комплименты, идет на компромиссы в ситуациях единоличного усилия. Там, где он проявляет инициативу. У этих людей вшита суперуверенность в своей привлекательности и красоте, и они считают, что по факту рождения достойны комплиментов и любви. Перводомная Венера в Раке, например, у голливудской актрисы и признанной красавицы Анджелины Джоли. Эти люди очень деликатны в общении и обладают ярко выраженными дипломатическими навыками, внимательны к чужим проблемам и чувствам, приятны в общении. Привлекательная внешность, шарм, обаяние в сочетании с достойным поведением позволяют людям с Венерой в первом доме производить на окружающих весьма благоприятное впечатление. Такое положение Венеры у президента России Владимира Владимировича Путина. Он производит впечатление невероятно обаятельного человека. Человек с перводомной Венерой может монетизировать незаурядные внешние данные и стиль через продвижение личного бренда. Примеры среди известных личностей: Анджелина Джоли, Владимир Путин, Одри Хепберн, Кэти Перри, Тейлор Свифт, Бьонсе. Венера во втором доме. Люди с Венерой во втором доме строят отношения, влюбляются, получают комплименты и идут на компромиссы в ситуациях, связанных с заработками и накоплениями. Все их внимание сосредоточено на деньгах. Цель любой их деятельности — обретение финансового благополучия, к которому они стремятся при любых обстоятельствах. В основе их отношений, будь то дружеских, партнерских или супружеских, обязательно присутствует финансовая составляющая. Даже любовь они покупают за деньги. Также предпочитают тратить их на удовольствие и качественные вещи. Таким людям проще всего выстраивать отношения с теми, с кем они зарабатывают деньги, с коллегами и партнерами по бизнесу. Как правило, с человеком с Венерой во втором доме очень легко договориться обо всем, что связано с деньгами. Примеры среди известных личностей: Роман Абрамович, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Дэвид Бекхэм, Элтон Джон. Венера в третьем доме. Люди с Венерой в третьем доме нравятся людям, получают комплименты, влюбляются, строят отношения и легко договариваются в поездках, обучении и нетворкингах. Им хорошо дается ведение блога, писательская деятельность и вообще любая сфера, где необходимо делиться мыслями с аудиторией. В ситуациях непринужденного общения они максимально привлекательны. У них прекрасные отношения с братьями, сестрами, одноклассниками, друзьями, клиентами, подписчиками. Человек с Венерой в третьем доме может хорошо зарабатывать в сфере образования, продажах, перевозках и транспорте. Примеры среди известных личностей: Криштиану Роналду, Джей-Зи, Райан Рейнольдс. Венера в четвертом доме. Люди с Венерой в четвертом доме строят отношения, влюбляются, получают комплименты в ситуациях, связанных с семьей. Им очень важно тепло очага, приятное общение с родственниками. Венера в четвертом доме указывает на то, что человек рос в материально обеспеченной семье. В доме всегда водились деньги, красота и эстетика присутствовали буквально во всем. Им важна своя недвижимость, надежная крепкая семья и семейные ценности. Большой финансовый потенциал у людей с Венерой в четвертом доме наблюдается в семейном бизнесе, в сфере недвижимости, в работе на государственные структуры. Примеры среди известных личностей: Джастин Бибер, Холли Берри, Кэти Холмс, Ариана Гранде. Венера в пятом доме. Люди с Венерой в пятом доме строят отношения, любят, получают комплименты в сфере хобби, развлечений, в бизнесе, на сцене. Они могут монетизировать свои увлечения. Очень нравятся детям, так как умеют увлечь их, как никто другой. стремятся к отношениям, в которых много ярких чувств, эмоций, детской энергии, то есть к приносящим веселье и радость. В любви, например, для них наиболее всего привлекателен именно конфетно-букетный период. Пятидомная Венера хочет гордиться своими яркими отношениями, хвастаться ими и выставлять на показ. Человек с Венерой в пятом доме может хорошо зарабатывать в бизнесе, связанном с детскими товарами и сферой развлечений, а также со всем, что становится источником радости — фитнес-студиями, ночными клубами, сайтами знакомств. Примеры среди известных личностей. Меган Фокс, принц Уильям, Робби Уильямс. Венера в шестом доме. Люди с Венерой в шестом доме влюбляются, строят отношения, получают комплименты в работе, рутине, служении. Именно в этих ситуациях им нравится делать выбор и договариваться с людьми. Для них очень важно красивое и эстетичное рабочее место и хорошие отношения с коллегами. Любят заводить породистых домашних животных. Человек с Венерой в шестом доме легко находит общий язык с коллегами, поэтому ему комфортно практически в любом коллективе. В отношениях ждет взаимную пользу от партнера, выстраивает их так, словно это еще одна работа с определенными обязательствами. Человек с шестидомной Венерой может успешно монетизировать любовь к домашним животным, увлечение правильным питанием, здоровым образом жизни. Также для них благоприятна сфера найма. Примеры среди известных личностей. Уилл Смит, Гвинет Пелтроу, Эмма Уотсон. Венера в седьмом доме. Седьмой дом — родная обитель Венеры. Люди с Венерой в седьмом доме строят отношения, влюбляются, получают комплименты, идут на компромиссы в ситуациях брака, партнерских отношений, дружбы, публичности. Они выбирают отношения, в которых чувствуют себя с партнером на равных и в которых есть понятный диалог. Умеют выстраивать долгосрочные крепкие отношения, основанные на взаимовыгодных условиях, с равными правами между участниками. Очень любят бывать на публике, общаться и консультировать других в вопросах, в которых компетентны. Финансовый успех может прийти к этим людям через публичные выступления, а также брак, в основе которого лежит взаимная выгода. Примеры среди известных личностей. Джоан Роулинг, Райан Гослинг, Тайра Бэнкс. Венера в восьмом доме. Люди с Венерой в восьмом доме влюбляются, строят отношения, получают комплименты, идут на компромисс в ситуациях надлома, трансформации, рисков, кризиса, адреналина, бизнеса. Восьмидомная Венера выбирает отношения, где присутствует накал страстей, яркие эмоции, постоянные ссоры. Таких людей вдохновляет эмоциональное напряжение. Зачастую сфера их деятельности связана с риском и постоянным стрессом. Бизнес, который подразумевает высокую степень ответственности, либо деятельность, связанная с кредитами, инвестициями и долгами. Вообще все, что связано с риском, напряжением, а также сексуальной энергией, позволяет людям с восьмидомной Венерой зарабатывать очень хорошие деньги. Примеры среди известных личностей — принц Гарри, Майк Тайсон, Натали Портман. Венера в девятом доме. Человек с Венерой в девятом доме влюбляется, строит отношения, получает комплименты, идет на компромисс в политике, преподавании, за границей, роскоши, солидности. Как правило, такие люди вращаются в элитарных кругах. Человеку с Венерой в девятом доме очень важно гордиться связями, отношениями, партнерством. Отношения с людьми строит на общих целях и ценностях. Рассматривая то или иное партнерство, ориентируется на перспективу роста и возможность масштабирования общего дела и своего влияния. Такие люди часто становятся мощными инфлюенсерами, легко мотивируют на достижения и свершения. Человек с Венерой в девятом доме может монетизировать любовь к путешествиям, зарабатывать на связях с влиятельными людьми, а также развиваясь в роли наставника или учителя. Примеры среди известных личностей. Марк Цукерберг, Ким Кардашьян, Кристина Агилера. Венера в десятом доме. Человек с десятидомной Венерой влюбляется, строит отношения, получает комплименты, идет на компромисс в ситуациях вершины власти, иерархии, взаимодействия с государством. Он легко находит общий язык с людьми, которые занимают высокое положение в обществе, а также с директорами и начальниками на работе. По этой причине такие люди весьма быстро движутся по карьерной лестнице. Вообще построение карьеры приносит им огромное удовольствие. Развиваться в профессии им помогают вышестоящие. Человек с Венерой в 10-м доме выбирает партнера, который может благоприятно повлиять на его статус либо отношения. Зачастую партнеров в таком союзе объединяет карьера. Часто заводит отношения с вышестоящими коллегами. Человеку с 10-домной Венерой деньги приходят с повышением статуса. Чем выше статус и должность, тем больше он зарабатывает. Также он может успешно монетизировать знакомства со статусными людьми. Примеры среди известных личностей — Джонни Депп, Николь Кидман, Эштон Катчер. Венера в 11-м доме. Люди с Венерой в 11-м доме влюбляются, строят отношения, получают комплименты, идут на компромисс в ситуациях общественной деятельности, клубов, тусовок, политики, науки, интернета. Могут стать весьма популярными в онлайн-пространстве, например, построить успешную блогерскую карьеру. Благоприятна деятельность, связанная с политикой или участием в больших сообществах. Люди с Венерой в 11-м доме предпочитают строить отношения, в основе которых лежат дружба, свобода и общие проекты и интересы. У 11-домной Венеры, как правило, много друзей, полезных связей и знакомств. Именно приятели зачастую помогают им двигаться по карьерной лестнице и зарабатывать деньги. Деньги к человеку с 11-домной Венерой могут прийти через ведение блога, политическую деятельность, популярность, какие-либо созданные им сообщества в IT-сфере. Примеры среди известных личностей — Мадонна, Леди Гага, Киану Ривз. Венера в 12-м доме. Люди с Венерой в 12-м доме влюбляются, строят отношения, получают комплименты, идут на компромисс в ситуациях странностей, тайн, мечтаний, за границей, через пассивное созерцание параллельной реальности. Как правило, предпочитают отношения на расстоянии, странные и непонятные. У людей с Венерой в 12-м доме есть идеализированное представление об отношениях, порой сказочное. Хотят воздушной романтики, высокопарной любви, не признают бытовые моменты в отношениях, либо не доходят до этой стадии, либо на ней разрушают отношения. Наиболее успешно реализуются за границей. Зачастую находят уважение и признание аудитории в области психологии и эзотерики. Здесь же скрыт их огромный денежный потенциал. Примеры среди известных личностей: Адель, Риана, Джиджи Хадид.